Вячеслав Алексеевич Назаров. Бремя равных. Сыну Юлии посвящаю. Глава первая. Берег. Будильник пропел вовремя, и Нина отчетливо слышала его голос. Но когда она, наконец, нашла в себе силы открыть глаза, за окном уже стоял сиреневый рассвет, а светящиеся на потолке часы показывали без 15:04. В углу беззвучно надрывался видеофон. Световой сигнал срочного вызова то наливался угрожающим багрянцем, то обмирал до нежно-розового, отчаявшись привлечь внимание. Конечно, звук тоже выключен. Накинув халат и пытаясь на ходу основательно рассердиться, Нина подошла к видеофону. Экран дернулся, и появился Андрей, усталый. Волосы прилипли к мокрому лбу. «Ты где?» «Все еще в Москве». Невольно вырвалось жалостно. «Ты не спал?» «Нет, Нинок, все еще решаем». Андрей звонил из автомата. Около двери расплывчато маячили раздраженные тени. «Ну и до чего дорешались?» «Боюсь, биостанцию с Прометея все-таки снимут». «Почему? Это же отступление». «Отступление, конечно, но разве убедишь? Биостанцию построили, чтобы экспериментировать над планетой Прометей. В смысле распространения земной жизни. А сейчас получается, что экспериментируют над нами. Да еще неизвестно кто. Быть кроликом неприятно и опасно». «А как же с Антроповым? Куда его?» «В том-то все дело. Оставить на Прометея одного – все равно, что раненого в тайге бросить. Вернуть на Землю – почти убийство. Врачи убеждены, что Антропов живет только за счет каких-то загадочных процессов, возможных только на Прометее». «Ну а Антропов? Как он сам-то?» «Что Антропов? Семен в этих делах уже не в счет. Мелочи вроде собственной судьбы его уже не интересуют. Полный распад психики. Да нет, он в своем уме. Это-то и страшно. Он все понимает и сознает. Но в каком-то другом измерении, что ли? Биостанция шлет панические ментограммы. Что делать?» Лицо на экране дернулось, но уже не от помех. Нина покосилась на часы, и Андрей заметил это. «Прости, Нинок, мало того, что не смог тебя проводить, так даже сейчас забиваю тебе голову своими горестями. Как твои старцы?» «Пока тихо. Насколько я понимаю, каждый своей стихии. Карагодский среди журналистов и научной публики, а панна Дельфини набивает его под шумок своей аппаратурой». «Затишье перед бурей. Передай шефу мой пламенный привет. Кстати, мне бы с паном потолковать надо. Я с ним свяжусь, как только расхлебаем тут кашу». Теперь на часы посмотрел уже Андрей. «Нинок, родная, не сердись». «Ладно, привыкла. Надеюсь, хоть сегодня ты прилетишь? Учти, Юрка на твоей совести, папа». «Конечно, Нинок. За Юрку ты не беспокойся. Счастливо тебе. Целую». Мягко щелкнул тумблер отбоя. Юрка спал, свернувшись калачиком. Из-под большого пледа торчал только сладко посапывающий нос. «Пусть спит», — решила Нина и, стараясь не шуметь, начала торопливо собираться. Такси летело по курортному проспекту так, что сосало под ложечкой, а цветы магнолий вспыхивали в темной зелени неожиданными выстрелами. В зеркало была видна бледно-желтая лента дороги, стремительно несущаяся назад, плотная самшитовая изгородь по обе стороны, а за ней темные шпалеры островерхих кипарисов. Дорога в этот час была пустынна. За зеленью не видно было домов, и казалось, что машина летит не по центру огромного курортного города, а по дикому субтропическому лесу, который каким-то чудом пересекла широкая пластиковая тропа. За деревьями блеснул шпиль морского вокзала. Описав лихой круг по площади, машина вклинилась в плотное каре электромобилей, выстроившихся у причала. Причалом владела шумная толпа. Сочи в эти месяцы напоминает сказочные города Александра Грина. Когда-то, в середине 20 века, это удивительное место чуть не превратили в этакую гигантскую оранжерею. Обсуждали даже проект огромного пластикового колпака, который предохранил бы чуткие субтропики от погодных причуд соседнего умеренного пояса. Уже вздыбились над поникшими кипарисами прямоугольные хребты высотных гостиниц, уже выстроились пальмы в унылый солдатский строй вдоль однообразных раскаленных улиц, вокруг сиротливых, подстриженных скверов. К счастью, победили противники околпачивания. Вспучились под яростным напором трав разграфленные асфальтовые дорожки и рассыпались в прах. Утонули в буйном цветении здания санаториев. И старый город, пахнущий нагретой на солнце галькой, рыбой, морем, остался прежним, диковатым и гостеприимным. Может быть, именно поэтому тянуло сюда туристов со всех концов света. Влажное дыхание дикой и щедрой природы влекло сюда. Люди ехали за 39 земель не в благоустроенную лечебницу под открытым небом, а к самой жизни, взлохмаченной и непокорной. Пестрота цветов кожи, пестрота одежд, пестрота улыбок. И вот сегодня весь этот пестрый Сочи хлынул ранним утром на причал. Невозможно было понять, кто отплывает, кто провожает, кто, узнав о предстоящей экспедиции, просто пришел посмотреть, послушать, потолкаться в прощальной суете. Это было похоже на огромный веселый праздник под бледным продрогшим за ночь небом, которое уже начало золотиться с востока, со стороны старого, давно заброшенного маяка. Два чопорных англичанина в белых бедуинских накидках пытались приподнять друг друга, чтобы по очереди оглядеться. Рослый седой негр по-мальчишечьи подпрыгивал, опираясь на плечи рыжего скандинава. Молоденький репортер, потерявший всякую надежду пробиться сквозь толпу, обреченно опустил в землю объективы своей камеры и плачущим голосом повторял: «Пресса! Пресса!» Пружинные антенны на его шлеме печально качались. «Разрешите, товарищ, ну пропустите же, я опаздываю!» Внушительный чемодан Нины действовал безотказнее любого пропуска. Люди сразу догадывались, что это один из членов экспедиции. А печальный репортер оживился и застрекотал камерой, а несколько добровольцев начали расчищать дорогу, пробуя переключать толпу, по крайней мере, на 8 языках. Но толпа была бесконечна. И Нину засосала, закрутила гудящая рупор воронка. И ей стало казаться, что вообще не существует ни моря, ни пирса, ни белого борта дельфина, а только спины и лица. Спины и лица. И этот ровный, закладывающий уши гул. И трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы рядом каким-то чудом не оказался сам профессор Панфилов. «Ну где же вы, Ниночка? Уис волнуется, я тоже. Уис не выносит всего этого шума. Я, кстати, тоже». Он подхватил чемоданы, но было уже поздно. Вокруг сомкнулось плотное кольцо. Профессора узнали. Молоденький телерепортер, едва веря в негаданную удачу, прицелился голубыми линзами. «Товарищ профессор, Иван Сергеевич, не могли бы вы сказать несколько слов о конкретной цели?» Он краснел и заикался, но упорно не давал дороги. «О конкретных задачах вашей экспедиции?» Профессор потерянно топтался и оглядывался, но выхода не было, и с каждой секундой кольцо становилось плотнее. «Но, право, здесь не место. Мы должны попасть на корабль. В официальном сообщении сказано». «Но, Иван Сергеевич, в официальном сообщении очень расплывчато. Изучение проблемы общения с дельфинами в естественных условиях. Ходят слухи...» Нина слабо усмехнулась. С этого и надо было начинать. Ходят слухи. Вокруг Панфилова всегда ходили слухи. Вряд ли официальное сообщение рядовой экспедиции могло привлечь столько внимания, собрать такую толпу. Тем более, что дельфинья проблема давно навязла в зубах. Но если в деле замешан Панфилов, жди чудес. Панфилова вся планета ласково называла «пан». Действительно, этот сухонький, деликатно торопливый, ослепительно-синеглазый старичок очень походил на доброго духа природы, покровителя всего живого. Нина смотрела сзади на узкие плечи, на серый птичий хохолок на затылке и пыталась слушаться сквозь гул в то, что говорил шеф. Он всегда говорил о работе тихо, словно смущаясь собственных мыслей. Сколько ему лет? Иногда он отвечает 100, иногда 200. И почему-то на самом деле хочется верить, что он бессмертный. Строительство энергопровода Венера-Земля началось за 2 года до рождения Нины. Долго и придирчиво искали на Земле место для будущей приемной станции. И нашли очень хорошее место. Удобное, практичное. Оно удовлетворяло всех. Геофизиков, авиаторов, строителей, экономистов. Всех, кроме пана. Потому что гигантская стройка должна была растоптать какой-то хилый лесной массив и замутить какие-то безвестные речки. И пан восстал. Против всех. Нина узнала эту историю в 4 классе из учебника. Энергопровод Венера-Земля работал. Он был виден из окна интерната даже днем. Нина смотрела на уходящий в небо зеленовато-голубой шнур и думала о волшебнике, который сотворил чудо. Какое она плохо представляла. Она дышала пряным бодрящим воздухом, плывущим в распахнутое окно. Никак не могла одолеть последний абзац. Очень скучно начинался он. Повышение процентного содержания кислорода в атмосфере привело... Простите, но к чему приведет такое общение? Нина невольно придвинулась ближе. Журналист перестарался. Конечно, по простодушию своему, но лучше бы он помолчал. Пан медленно закипал. Глаза его налились синим пламенем, тщедушное тело напряглось, как для прыжка, а чемоданы угрожающе двинулись на репортера. «Не знаю, но я знаю, что общение с вами...» Нина взяла профессора за локоть. «Ни к чему не приведет», — докончил пан и очаровательно улыбнулся. «Прошу вас». Репортер попятился, и людское кольцо разомкнулось, открыв узкий проход до самого трапа. Они беспрепятственно преодолели последние 10 метров уже в подъемном лифте. Нина, отдышавшись, сказала: «Ну что вы, Иван Сергеевич, сердиться по пустякам. Согласитесь, официальное сообщение действительно и простое любопытство». «Любопытство? Нет, Ниночка, он знает, что делает. Он хочет рабство подсознательно, но от этого не легче. Его логика не имеет выхода, кроме понятий господства и подчинения. Главное, что нам за это будет». «Иван Сергеевич, вы, по-моему, преувеличиваете. Этот журналист наткнулся на вас случайно». «Журналист? Какой журналист?» Они недоуменно воззрелись друг на друга. «Господи, так вы ничего не знаете. У меня совсем вылетело из головы. Ведь вы только вчера вечером прилетели». Пан долго шарил по карманам и, наконец, сунул Нине скомканную газету. «Карагоцкий, я говорю о Карагоцком. Он дал интервью. Полюбуйтесь. Дельфин на службе у человека. Новое в общении с разумными животными». Нина перечитывала короткие строчки интервью, перед глазами мелькало. «Академик Карагоцкий сказал, академик Карагоцкий считает, академик Карагоцкий уверен, во имя истинной науки, с точки зрения здравого смысла, хозяйственное значение, верные слуги человека, сокровища океана, подводные пастухи, покорные воле наставников». Створки лифта разошлись. «Как всегда, чересчур претенциозно, но особой крамолы я тут не вижу, Иван Сергеевич, ведь все так считают». «Ну, от вас, Нина, вы тоже так считаете?» «Я? Я как-то не думала. Нет, пожалуй, но я ведь...» Карагоцкий стоял у борта, монументальный, в своих неизменных очках, со своей неизменной тростью в монограммах. Он улыбнулся стандартно благодушной улыбкой, но не подошел. «Начинается», — подумала Нина. Андрей как в воду глядел. Отправив чемодан в каюту, она повернулась к толпе у причала. «Ой, Иван Сергеевич, посмотрите!» Нина глазам своим не поверила. «Что случилось?» «Юрка! Мой Юрка!» «Ну и что?» Я же оставила его дома. Ну, погоди же. Вот вернусь, я тебе задам. Юрка был далеко. Он не слышал. Он только улыбался беззаботно и победно. И махал рукой. Не волнуйтесь, Нина. Юра уже вполне самостоятельный молодой человек. Приехал провожать свою знаменитую маму. Но он же потеряется. Не думаю. Ему уже 10 лет, если не ошибаюсь. И он не в марсианской пустыне. Ему пора самостоятельно изучать мир.